где сейчас находились и штаб, и замполит, и комбат. Он увидел корпусного врача в своем неизменном маск-халате. «Товарищ гвардии подполковник, разрешите обратиться? Мне приказали оставить раненых, но среди них мы не можем», — оборвал его корпусной. «Мы и так потеряли треть личного состава». «Так по вашей же милости», — чуть было не выпалил Сафронов. «Мы и так сражались наравне с боевыми частями», — корпусной махнул рукой. «Выполняйте». Дождь лил, не переставая. Чавкала грязь под ногами, глина налипала на ноги пудовыми гирями, и изредка рвались снаряды и мины. Комья земли и грязи разлетались в разные стороны, обдавая людей с головы до ног. Все ходы сообщения, все траншеи были залиты водой, разворочены и взрыты. Приходилось пробираться поверху, скользя и падая, ползти, подниматься и вновь падать. Все происходило как в тумане, как в полусне. После разговора с корпусным Сафронов будто выключился, двигался машинально, стараясь лишь не отстать от бегущего перед ним санитара. Он натыкался на трупы, наступал на чьи-то тела, и, несмотря на предупреждающие крики Галкина, не уклонялся от пуль и осколков. Они скатились с обрывистого берега к самой реке, как с ледяной горки. У воды их тотчас окликнул зайчик и направил к машине, стоявшей у переправы. Сафронов забрался в кабину, глубоко вздохнул и замер. Небывалая усталость навалилась на него. Он не помнил, как они поехали, как его пытался будить Энша, приказывая не закрывать дверцу, как переехали на тот берег. Проснулся он от того, что его нещадно трясли с двух сторон, шофер и зайчик. «Товарищ капитан, к замполиту! Товарищ капитан!» Полусонный, поддерживаемый зайчиком, он дошел до замполита, уставился на него тусклыми, ничего не понимающими глазами. — Едемте, хе-хе, на парткомиссию. Да-да, именно сейчас вас будут принимать как отличившегося в боях. Сафронов нехотя кивнул, так и не осознав смысла слов замполита. Сел рядом с ним в кабину Студебеккера и тут же уснул. Глава 47. Первые желтые листья опадали на землю. Тени от деревьев лежали на траве, перечеркивая друг друга. Не верилось, что нет боя, что вот сейчас, сию минуту, не задрожит земля, не засвистят осколки, не застонут люди. В ушах Сафронова еще держался звериный вопль умирающего санитара. Гудение и гул были внутри него. Он ощущал их реально, хотя вокруг было тихо и спокойно, и даже отзвук канонады не долетал отсюда. «Это нервы», — объяснил Штукин, по привычке снимая очки и протирая их подолом гимнастерки. «Но я чувствую запах гари, дыма, крови. Увы, нервное перенапряжение не снимается так быстро». Сафронов хотел возразить, что это довольно странно. Он находился на плацдарме всего около 3 суток, но вместо этого огорченно сказал: «Не очень-то хорошо получилось. В партию принимают, а я как сонная тетеря. Да и видок у меня был. А это напрасно», — отозвался Штукин. — «Они ж все понимают. Ты прямо оттуда. Да, извини, я тебя не поздравил». Он одернул гимнастерку и протянул руку. Они ходили меж берез и сосен, наслаждаясь тишиной, прислушиваясь к шорохам леса, к отдаленным, негромким голосам товарищей. Танковый корпус был выведен из операции